Марта. Ох, выходные были просто чудесными. Мне постоянно хотелось себя щипать, потому что складывалось ощущение, что я сплю. А еще у нас появился граф. Он был таким умным и смышленным, что я только диву давалась. А еще злилась на его бывших хозяев. Как можно бросать того, кого приручил? Ну ладно. Пусть это будет на их совести. Тишка к графу отнесся скептически. Ходил и воротил нос. Но подружиться. Ничего другого им не оставалось, потому что, по-моему, мы с Ярославом так долго прятались друг от друга, что теперь двигаемся невероятно быстро навстречу друг к другу. Решили, что этот месяц доживаю в квартире, так как он уже оплачен. А в декабре переезжаю к Яру. Пока будем обустраивать его холостяцкую берлогу, чтобы всем в ней было удобно. Хотя он уже стал вести разговоры о том, что, возможно, нам нужна жилплощадь побольше со всем нашим зверьем. Но это мелочи жизни. Разберемся с квадратными метрами постепенно. Настроение у меня было чемоданное, потому что времени осталось мало. Да и то, что осталось сейчас, пролетит так быстро, что оглянуться не успеем. Будни ударили по голове безжалостно и по всем фронтам. На работе после выходных было очень много работы. Все как с ума сошли. Нам с девчонками даже не удалось словом обмолвиться. Да что там словом? Мы даже обедали на местах, одной рукой держа вилку, а другой щелкая по клавиатуре. После работы все тоже разбежались, так что посплетничаем завтра, если время будет. Я поехала домой, чтобы захватить спортивную форму для клуба. Нужно вообще попроситься в шкафчик к Яру, чтобы одежда сменная всегда была под рукой. А дома меня ждал Тишка, так что насыпала ему корма, немного поиграла и поехала в клуб. У Яра сегодня вечерние тренировки, так что особо не торопилась. На ресепшене стояла Аленка. Влада и Кристину они отпустили на выходные, поэтому сегодня мы здесь до закрытия. «Привет, твой на занятиях. Может, чай?» — встретила меня Алена. «Нет, спасибо. Пойду пока переоденусь и разминку сделаю перед грушей». «Хорошо, но если что, приходи», — подмигнула она мне. «Обязательно». Я переоделась и воткнула в уши беспроводные наушники. «Послушаю аудиокнигу. А то Ярослав меня сейчас часто возит и забирает с работы, так что перестала слушать. А раньше частенько коротала дорогу вместе с интересной книгой. Сейчас как раз слушала роман Нины Князьковой «Дом на окраине», и было очень интересно, что же там дальше происходит у героев». Так что окунулась в историю и встала на беговую дорожку. Но насладиться историей мне не дали. Кто-то пытался до меня дозвониться с незнакомого номера. Очень не хотелось брать трубку и нарваться на спам. Но абонент на том конце не терял надежды, поэтому решила, что лучше ответить, чем постоянно отвлекаться на звонок. «Слушаю», — строго произнесла, переключая звук на наушники и ставя телефон в специальную выемку на тренажере. «Привет, сестренка!» Мега неожиданно было услышать в трубке голос Светы. «Привет! Что-то случилось?» Я не могла понять, зачем она мне звонит. «Надеюсь, у них все хорошо?» На сердце тревожно застучало, пока не услышала ответ. «Ничего не случилось. Просто решила позвонить сестре. Ты знаешь, я была не права». У меня даже брови вверх полезли. Светлана была не из тех, кто мог признавать свои ошибки. Сказать «прости» ей всегда было очень сложно. Поэтому я слушала дальше ее монолог, не вмешиваясь. «Мы же сестры, поэтому не должны ругаться из-за каких-то мужиков. Не стоят они того. Мир?» «Да я с тобой не ссорилась», — только и ответила. Развивать тему и вспоминать все, что она мне кричала, я не стала. Худой мир лучше вечной войны. Да и в любом случае у меня теперь своя семья и свои заботы. Больше мы ни о чем не говорили, и Света скоро попрощалась. Зачем она звонила, я так и не поняла. Ну да ладно. Ярослав все еще был на тренировке, так что, закончив заниматься на беговой дорожке, я перешла в зал с грушей и вдоволь ее отдубасила. Агрессии у меня уже не было, так что я просто наслаждалась самим процессом. После тренировки пошла в душ, а когда вышла уже переодетая обратно в зал, застала там Ярослава. «Привет!» Он меня обнял и прижал к себе, нежно поцеловав в губы. «Привет!» — улыбнулась я. «А я уже позанималась, так что отдыхай. Готовь все к закрытию, и потом можно будет куда-нибудь съездить, если хочешь». «Сначала домой съездим. У нас там граф без улицы на потолок, наверное, от скуки лезет». «Эй, влюбленные!» — крикнула намаленка. «Езжайте домой, мы сами все закроем». Спорить даже не стали. Сейчас такое время, когда хочется каждую минуту быть рядом. Лай графа мы услышали еще из подъезда, так что быстро пришли в квартиру, натянули на него поводок с ошейником и пошли гулять. Пес радостно вилял хвостом и норовил нас обнять и обслюнявить. Совсем еще ребенок. «Фу, граф!» — рассмеялся Яр и попытался прикрыть меня от любвеобильной собаки. Но вскоре граф понял, что мы от него никуда не денемся, и пошел по своим делам, дав нам немного поговорить. «Как день прошел? Родители больше не донимали?» — спросила. «Пока не появлялись. Зато вчера ночью братец объявился», — хмыкнул Яр. И только потому, как он нервно пинал листья, я догадалась, что его это задело. «И что?» «И ничего. Поджидал меня вчера с другом в парке. Денег хотел. Пришлось немного поучить их вежливости». «Ого! И что потом?» «А потом пришли мордовороты, которые его разыскивали, и забрали их с собой. Один даже изъявил желание записаться ко мне на силовую. Так что, думаю, с их стороны проблем больше не будет». «Будем надеяться. Ну что, пора домой? Ужинать где будем?» «Давай дома что-нибудь сварганим. Или закажем. Если честно, устал сегодня неимоверно. У тебя как день прошел?» «Да, давай дома. Сама устала. Клиенты как с ума посходили после праздников. А еще мне позвонила сестра». «И что хотела?» — нахмурился Яр. «Да кто ее знает?» — попросила прощения и отключилась. «Да уж, странно. Ну, нервы не делают, и то хорошо. Граф, домой». Дома мы решили, что быстрее будет что-то заказать, чем готовить, тем более оба были усталые. И пока ждали доставку, взяли блокнот и стали записывать, что нам нужно купить до моего переезда. Кровать у Ярослава была большая, двуспальная, так что решили взять еще диванчик раскладной, чтобы гостей принимать, да самим сидеть. Комнату догадались разделить стеллажом для моих книг. Оставим в спальне только кровать и платяной шкаф. А во второй импровизированной комнате поставим диван, журнальный столик и повесим телевизор, чтобы смотреть фильмы. На кухню собрались покупать бытовую технику и духовой шкаф, чтобы готовить вкусняшки. Животных наших разместим в гостиной. Там как раз угол свободный оставался для лежанок Тишки и графа. А туалет Тишкин кинем в ванну или прихожую. По ходу разберемся. «Может, ты ко мне уже переедешь?» — спросил Яр, когда мы закончили с записями. «А то так тяжело тебя отпускать каждый раз. Я и так почти всегда с тобой. Успеем еще надоесть друг другу». Попыталась все перевести в шутку, но не получилось. «Не надоедим, но я потерплю. А вот и еда», — услышали мы звонок домофона. Дни неслись, как сумасшедшие. Если бы у меня висел отрывной календарь, какие были раньше, я бы, наверное, не успевала бы его переворачивать. В один из дней Яр приехал меня забирать с работы, но повез не домой, а куда-то в неизвестном направлении. Я ожидала все, что угодно, но не того, что мы окажемся за городом на площадке для полетов на воздушном шаре. На улице уже было довольно прохладно, так что он взял с собой термос с горячим чаем и два пледа. «Скажи, что мне это все не снится», — тихо проговорила, смотря на огромную корзину, на купол, что сейчас готовили к полету. «Могу даже ущипнуть и доказать, что это не так». А у меня слов не было. Смотрела только на шар, к которому мы шли. «Главное, не бойся», — шептал Ярослав. «Знаешь, у меня какой-то странный и неконтролируемый восторг, и только потом страх, но на грани сознания. Конечно, в глубине души я кричала от паники, потому что не каждые выходные меня приглашали на подобные прогулки. Скажем так, этот неугомонный мужчина каким-то непостижимым образом делает так, что каждое наше свидание — это яркое пятно в памяти. Да для меня никто и никогда столько не делал, сколько Ярослав за это короткое время. Когда мы летели над городом и смотрели сверху на яркие огни, я просто наслаждалась видами и теплом человека, который находился рядом и стал очень дорог. Но сюрпризы на этом не закончились. Яр передал мне огромный букет из белых больших ромашек. И где достал-то практически в конце осени? И, встав на одно колено, достал из кармана маленькую бархатную коробочку. «Ты выйдешь за меня?» — серьезно спросил, а у меня на глаза навернулись слезы. Так что смогла только кивнуть, и на мой палец тут же надели кольцо. Потом мы долго целовались и парили в небе не только физически, но и эмоционально. Но если я думала, что сюрпризы на этом закончились, то нет. После воздушного шара мы заехали в ЗАГС. Да, мой неугомонный мужчина решил, что мы должны пожениться в декабре. И даже дату выбрал. 12-12. Спорить с ним не стала. Пышную свадьбу я не хочу. Родных и друзей, которых мы захотим на ней видеть, совсем немного. Так что подготовиться успеем. Да и вообще, если рядом твой человек, ты это понимаешь сразу. И какой смысл тогда присматриваться и примиряться, менять партнеров как тряпки? Лучше так. Сразу. И навсегда. И я уверена, что у нас именно так и будет. А пока мы просто едем домой, чтобы погулять с графом, а потом отметим все наши сегодняшние действия в ресторане. Я смотрела на кольцо, которое переливалось на пальце, и думала о том, что как хорошо, что Света увела у меня Пашу. Иногда мы думаем, что жизнь несправедлива и делает нам слишком больно, но лишь со временем осознаем, что все, что происходит, во благо. И если бы не было плохих моментов, то мы не так бы ярко воспринимали положительные события. И сейчас я безгранично счастлива.